Глава 14. После странного ужина Ива провел меня по огромной квартире, показав, где чьи спальни. Объяснил, что кабинеты, библиотека и спортивный зал находятся на другом этаже. Ива предложил заглянуть завтра. Продемонстрировал, где в моей спальне включается свет, и ванную комнату, дверь в которую я не заметила в темноте. Гардероб был встроенным, и, как оказалось, для меня они тоже приобрели немного одежды, благо в основном джинсы, футболки и свитера. «Каким образом вы купили мне нижнее белье?» — напрямую спросила я, не осмеливаясь выдвинуть указанный ящик комода. «Заказали, и курьер привез. Бесхитростно ответил Иво, и я невольно улыбнулась, не увидев притворства. «Я про размер». «А, это Кай определил на глаз. Серша подтвердила, что размер верный, хотя после этого разговора она не хотела оставаться с ним в одной комнате». Я вытаращилась на Иво, мысленно поддержав Сершу. «Не подумай ничего дурного. Просто у Кая большой опыт». Мои брови поползли вверх. Иво весь вытянулся в струну, осознав, что ляпнул что-то не то. «То есть у него и такой опыт большой, но я про подружек Элиона, который часто приводит кого-нибудь домой. Бывало, что девушки теряли детали одежды еще по дороге, в лифте, например. Поэтому Каю приходилось заказывать даже белье, определяя все на глаз». Я немного расслабилась и ощутила некоторую жалость. Каю больше подходит роль начальника, но, судя по описанию, он выполняет роль бухгалтера, няньки и телохранителя избалованного сынка какого-нибудь богача, хоть в целом так оно и есть. «Завтра пятница», — продолжил Иво. «Я ознакомился с твоим учебным и рабочим расписанием. Руфус, кажется, так его зовут, дал временный отпуск, но завтра у тебя пары. Я буду отвозить на занятия и привозить домой». «Мне не нужен охранник. Достаточно будет пистолета, если дадите». «Этого мы как раз сделать не можем. Здесь помимо нас множество обычных палагейцев, и мы несем ответственность за их безопасность, так как здание принадлежит Элиону». Стало ясно, что они не доверяют мне так же, как и я им. «И охранник из меня сомнительный, но Кай слишком занят, чтобы тебя сопровождать, поэтому я скорее секретарь или помощник, чем телохранитель». С бесхитростной прямотой выдал Иво. «Мне не нужен секретарь, но от друга не откажусь». Ива открыл рот, но, помявшись, закрыл. Я удовлетворенно кивнула, принимая его смущение за положительный ответ. После он ушел, оставив меня одну исследовать ванную. Та оказалась просторной и в противовес комнате светлой. Белый кафель, душевая кабина с полностью прозрачными стеклами. Крупное зеркало с подсветкой над раковиной. Несмотря на удобство, на новом месте я ощутила себя неуютно. Кроме сумки с немногочисленными документами и повседневными вещами, мобильного телефона и ноутбука, который чудом не пострадал при пожаре, здесь не было ничего моего. Перед сном я ответила на СМС Сирше, заверила, что за время ужина со мной ничего не случилось, а затем больше часа перечитывала сообщения из нашей с Ливией переписки и просматривала галерею. Я позволила себе тихо разрыдаться под одеялом, испытав пугающее чувство привыкания. Я уже теряла родителей, память, рассудок, работу. Теперь узнала, каково лишиться друга и имущества. Но не хотела привыкать к потерям. Это не должно быть нормой в жизни. И холод, сковавший грудь, скорее лишал желания бороться, чем дарил успокоение. На следующий день Ива встретил меня в гостиной, а в лифте я призналась ему, что не переношу не столько саму высоту, сколько движение вверх и вниз. Он воспринял мои слабости с восторженной заинтересованностью и со всей искренностью поблагодарил за доверие. Я сильнее убедилась, что друзей у него немного. Попав на территорию университета, я избегала смотреть в сторону библиотеки. Далеко не на всех парах мы с Ливией были вместе, и все же, каждый раз, садясь за стол, почти физически ощущала ее отсутствие. Я пыталась полностью сосредоточиться на материале и голосах преподавателей, но время от времени рука над тетрадью застывала, и я проваливалась в наполняющую сознание пустоту. А после возвращения в реальность мне требовалось время, чтобы вообще осознать, где я и ради чего здесь нахожусь. Передышкой стал обед с Сиршей, которая сегодня тоже пришла в университет. Она выглядела не менее отстраненной и понурой. «Где тебя поселили?» — спросила я, перемешивая свой салат. «В соседнем здании от компании «Меридий». Там отель, принадлежащий мистеру Хилу. Нам отдали целый люкс на 28-м этаже». Сирша усмехнулась, когда я скривилась от мысли о высоте. «Микель вместе с Декланом и Авилой живут со мной. Деклана я уже знала. Авила оказалась болтливой и очень милой. Но я не настолько доверчива и сберегла твою пушку». Я разинула рот, не ожидав подобного от Сирши. Да и о хранящемся дома Глоке совсем забыла. «Тот звонок Мигеля меня насторожил», — хмуро добавила подруга. Перемена, произошедшая в Сирше, стала совсем очевидной. Она всегда была умнее и осторожнее, чем прикидывалась, шастая по клубам и с притворным недоумением, моргая длинными ресницами, пока парни в очередной раз к ней подкатывали. И все же недавно погибла наша подруга, дом сгорел, а я влипла в непонятное дерьмо. «Может, телефон я и умудрилась забыть дома, зато взяла твой пистолет», — гордо заявила Сирша. «Сперва хотела отдать его тебе, но Элион и Мэйв ходили за мной по пятам, не спуская глаз, словно я могла украсть тебя и выпрыгнуть из окна». Ее недовольный бубнёж заглушил салат, который затолкала в рот. «Пусть останется у тебя», — заверила я, ощутив слабую улыбку на губах. «Элион мне ничего не сделает. Я, очевидно, им нужна, а вот компанию Микеле я не знаю. Каким домам они принадлежат?» «Деклан из дома гнева, а Вилла из дома зависти». Я округлила глаза, вспомнив здоровяка Деклана. Он показался вполне миролюбивым, но отношение к дому гнева не означало, что он сам подвержен этой эмоции. Хотя такие слухи, конечно, ходили. «Они рассказали о приятелях Элиона», — поделилась Сирша, немного понизив голос. «Мы расположились в общей столовой, у нас перерыв в расписании, но большинство студентов разошлись на занятия, поэтому вокруг почти все столы опустели». «Оказывается, Микель носит меч везде именно потому, что он единственный лучезарный, который постоянно находится среди теневых. Несмотря на дружбу с некоторыми из них, он все же помнит о собственной безопасности». Сирша откусила и прожевала кусок сэндвича с сыром и беконом, прежде чем продолжить. «Они с Элионом не ладят с самой первой встречи. А Вилла рассказала, что они подрались, но Кай их усмирил, и с тех пор они цапаются только словесно. Еще не ладят между собой Мэйв и Авилла, но остальные вполне спокойно работают сообща, если нужно». «Что произошло между Мэйв и Авиллой?» — спросила я, вспомнив, как одна теневая прижимала другую к капоту машины. «Тут Авилла мне выдала всю историю с подробностями», — хохотнула Сирша. «Я же упомянула, что она болтливая». «Она довольно быстро все выложила. Дело же проще некуда. Ревность». «Ревность? Ага». «Она сказала, что Мэйв и Кай спят вместе. Но там отношения без обязательств. А Вилла же, вроде как, залезла на территорию Мэйв». Я вопросительно приподняла бровь. «Однажды Авилла поспорила с кем-то, что поцелует Кая. Это был импульсивный поцелуй наспор. По ее словам, Кай не ожидал, но был не против. Похоже, он не шибко разборчив в связях». Сирша пожала плечами. «Мэйв это увидела и с тех пор точит на Авиллу зуб». Я отмахнулась, запутавшись в их отношениях. «Главное, они хорошо с тобой обращаются», — — уточнила я, потому что это было важнее остального. «Да, они весьма доброжелательны. По крайней мере, лучше, чем Мэйв и Элеон». Я согласно закивала. Сложно найти соседей хуже, чем они. Утром меня разбудил шум. Разобрав женский голос, я сперва решила, что Мэйв не шибко заботится о чужом покое, но потом оказалось, что это были две подружки Элеона, которых он откуда-то привел на ночь. Обе были людьми. Ива выглядел недовольным, выпроваживая вызывающе одетых гостей к лифту, пока я пила гранатовый сок с тостом на завтрак. Элеон же бесстыдно расхаживал по квартире без футболки, демонстрируя идеальное тело. Единственное, что его портило, — это ахакор. На руке человека он выглядит красиво. Форму всегда можно подкорректировать, если произошла деформация при росте. Но на палагейцах и даориях из-за потемневшей вокруг кожи татуировка напоминает досадную отметину. На мой вопрос, больно ли им носить ахакор, Ива ответил, что нет. Лишь признал, что набивать татуировку было неприятно. Зуд раздражал первую неделю, но после ощущения пропали. «Какие у тебя отношения с Микелем?» — прямо спросила я Сиршу. «Сугубо деловые», — скупо соврала та, преданная собственным румянцем. Я скептически наклонила голову, и она все поняла. «Я не сплю с ним!» — громче, чем нужно, — заверила Сирша и закашлялась, заметив, что студенты за дальним столиком обернулись. «Но он тебе нравится?» «Да, но это не имеет значения. Ты же помнишь, люди с даориями или палагейцами длительных отношений не заводят. Так что симпатия максимум получит продолжение в виде краткосрочных забав и не более». Я нахмурилась, приметив горечь в ее словах. Сирша не влюбчивая, но она довольно эмоциональна, если ей кто-то приглянулся. Прежде она не думала о романе с представителем другой расы, но, похоже, теперь попала в ловушку. Неприятно, когда мозг знает, что шансов нет, но сердце все равно рвется попробовать в слепой надежде на чудо. В итоге чудо никогда не случается. Пары закончились около 5 вечера. Я чувствовала себя разбитой, забираясь в машину к Иву. Все время на лекциях я просто сидела, но сил ни на что не осталось. Мы заехали в компанию «Меридий», Ива забрал какие-то документы для Кая, а мою руку снова осмотрели врачи и сам мистер Хилл. Сказали, что раны заживают быстрее, чем они предполагали, и швы можно будет снять через пару дней. Дарден сострил, что с настолько хорошим восстановлением меня могли бы принять за полукровку. Эту шутку я слышала практически от каждого врача, но давно установлено, что потомство от смешения рас невозможно. Я обрадовалась новости, что вскоре смогу нормально помыться, не заботясь о том, чтобы не намочить бинты. Ива впервые при мне крепко выругался, когда мы поднялись в квартиру. На диванах и в гостиной развалилась компания из 4 девушек. Было легко догадаться, к кому они пришли. Похоже, люди нравятся Элеону больше представителей своего же народа. «Иво, у вас есть место, где можно позаниматься? Место поспокойнее?» «Да. Поднимись на лифте на 35 этаж, там кабинет Кая. Место для отдыха, зал для совещаний. Сейчас там не должно быть никого. Все комнаты подписаны табличками. Ты прости за это». Взмахом руки он указал на стол с начатыми бутылками алкоголя. «Попытаюсь разобраться, и ужин, если что, у нас 8». Поддавшись странному порыву, я обняла Иву. Ему не нужно сожалеть или извиняться, так как я в их доме на правах гостя и никто, чтобы ради меня менять привычный им стиль жизни. Однако Ива выглядел искренне возмущенным и обеспокоенным, словно увиденная картина могла подпортить мое впечатление о нем. Его умолк, скованно обнял меня в ответ. Я засмеялась, несколько раз похлопала его по спине с надеждой, что эта мимолетная близость лишит его напряжения и остатков неловкости между нами. Он, как я и ожидала, скопировал мои похлопывания. «Тогда спущусь к 8, А насчет этого не переживай», — махнула я рукой на развеселившихся гостей. Те не обращали на нас внимания, болтали о своем и громко смеялись. Одна из девушек неуклюже взмахнула рукой и снесла какую-то деревянную статуэтку. Ива вновь выругался и пошел разбираться. На 35-м этаже стояла тишина. Место напоминало офис юридической фирмы. Все в изысканном деловом стиле, только к черным и белым цветам добавились терракотовый и золотой. Лишь в половине ламп горело зарево, доказывая, что здесь, скорее всего, никого нет, а это стандартное освещение. Холл был пустым. Я свернула по коридору направо, обращая внимание на таблички. Нашла архив, библиотеку и даже кабинет Кая. Туда вели широкие двери из матового стекла. Сквозь мутную преграду с трудом разглядела стол, диваны и книжные полки, но, похоже, в помещении безлюдно. К моему огорчению, библиотека оказалась предусмотрительно заперта. И я выбрала один из пустующих кабинетов, чтобы разобрать материалы для реферата. Мне удалось оставаться сосредоточенной не дольше получаса. А потом мысли вернулись к закрытой библиотеке, в которой определенно хранились книги палагейцев. Меня опоили маком и чуть не разорвала на части эмпуса после того, как я попыталась стать хоть немного ближе к коллекции Аякса. Здесь же хранилище тайн буквально в нескольких шагах. Наверняка там есть информация о переправе. Может, Ива даст ключ, если его попросить? Выдержав еще 15 минут, я захлопнула ноутбук и встала. Предвкушение и ощущение возможного успеха вибрировали внутри, не давая спокойно усидеть на месте. Мы с Ивой в хороших отношениях. Может, он позволит мне хотя бы взглянуть на какие-нибудь труды их ученых. Я стремительно вышла, аккуратно прикрыв дверь, зашагала в сторону лифта, но резко затормозила у кабинета Кая, снова приметив книжные полки. Возникшая мысль была плохой. Просто до притягательности дрянной. Удостоверившись, что за стеклом нет движения, а в коридоре пусто, я дернула за вытянутую дверную ручку. Сердце волнительно забилось, когда дверь поддалась. Было не заперто. Я растерялась и отпустила ручку. Скверная идея. Кай меня вздернет, если начну рыться в его вещах. Но, с другой стороны, я просто взгляну на корешки. Посмотрю на его кабинет. В конце концов, если Кай придет, скажу, что ждала его. Нам все равно предстоит поговорить о том, что им от меня нужно. Перебирая варианты предлога, я приоткрыла дверь и проскользнула внутрь. Лампы горели приглушенно, стандартное освещение. Похоже, Кая вообще нет на этаже. Убранство по-деловому строгое, без особенных украшений, трофеев или картин, которые хоть как-то характеризовали бы хозяина. Я нахмурилась, ощутив отчужденность и безликость помещения, словно он его совсем не обжил. Даже на столе идеальный порядок, напоминающий фотографию в журнале о дизайнерских трендах в интерьере. Всего две вещи здесь немного оживляли вид. Первое — это книжные стеллажи почти по всей стене справа. Одни тома стояли ровными рядами, а другие выстроены не по размеру или лежали сверху, как если бы их затолкали в попыхах. Очевидно, этими шкафами Кай часто пользуется. Второе — это встроенный камин в стене слева. Я обошла диваны и зеркальный столик, наклонилась ближе к предмету декора, предполагая, что ошиблась. Однако запах углей сразу узнала. Это был не декоративный камин, а абсолютно настоящий, с предназначенной для топки древесиной. Мне никогда не доводилось видеть натуральный очаг так близко. При наличии зарева — бесполезное и безумно дорогостоящее изобретение. И все же я на время застыла, разглядывая, как оно устроено. Осмелев, я прошла ко встроенному гардеробу и посмотрела внутрь. Не нашла ничего примечательного, помимо дорогих костюмов, сменных рубашек и обуви, хотя наличие кроссовок удивило. Было сложно представить Кая в другом образе. Но после вспомнила про тренажерный зал и потеряла интерес. Позади стола красовалось панорамное окно. Я начала привыкать к этому виду и лишь ненадолго задержала взгляд на автострадах, загруженных медленно движущимися машинами. Солнце уже зашло, а Санкт-Данам засверкал разноцветными огнями. Я приметила замки на ящиках стола, но не стала проверять, заперты ли они. Оправдать лазание по его документам мне не удастся. Задержала дыхание, оказавшись перед полками с книгами. Среди собраний большая часть была написана на иностранных языках. Какие-то из авторов и названий я узнала. Это были языки народов мира людей, живущих на разных континентах. На страницах же других книг изображались незнакомые символы. Я взяла пару томов и аккуратно полистала, разглядывая слова. В коллекции имелись книги и на палагейском. В одном из трудов нашла карту Палагеды, и она была намного точнее тех, что нам показывали в университете. На самом деле Палагеда — это название их мира или планеты. Если же пройти через проход, а затем переправу, то попадешь на один из континентов в главный город Пелес. Я закусила губу, сердце восторженно забилось при мыслях о других мирах. Похож ли Пелес на наш Санкт-Данам? Побывавшие там говорят, что палагейская архитектура более изысканная. Они приверженцы старых традиций, дворцов и храмов без интернета и мобильных телефонов. С Даорией дело обстояло так же. Проходы ведут в их столицу под названием Эридан. Там выседают мойры и цари. Профессор Коллинз говорил, что духовное развитие общества опережает наше. Они живут в гармонии и строгой иерархии. А машины, техника и придуманные для удобства средства связи им не нужны. Я поставила книгу на место, надеясь позже вновь на нее взглянуть. Далее целенаправленно поискала что-либо о переправе. Надписи на корешках полностью поглотили мое внимание, а попытки возвращать вытащенные тома точно на те же места, откуда я их взяла, отнимали время. Часть полок были слишком высоко, поэтому я сосредоточилась на тех, до которых могла дотянуться. Проверила одну треть книг, наконец найдя подходящий фолиант. У меня задрожали руки от прикосновения к толстому тому «Переправы снов» от Лучезарного по имени Фарес. Очень старая работа, написанная еще до полного разделения миров. Фарес был надменным средним сыном царя воздуха и вошел на территорию переправы с пренебрежением и ненавистью к палагейцам, за что та решила его проучить. Фарес бродил в иллюзиях более 3 лет, пока Гипнос не сжалился над мольбами его отца и самого Фареса. Лучезарный с тех пор ни слова дурного о палагейцах не сказал, а о пройденных кошмарах писал в своей автобиографии. Я прижала том к груди. Интересно, Кай заметит пропажу, если одолжу ее почитать на пару дней? Бегло осмотрев соседние книги, я вытащила стоящий неподалеку трактат о богах Палагеды «История Танатоса, Гипноса и Мороса». Я едва не подскочила от восторга, взглянув на содержание. Несколько глав посвящены Гипносу и его детям, которых он поставил во главе переправы. Там наверняка повествуется о том, как она была создана. Я прижимала уже 3 книги к груди, боясь расстаться с обнаруженным сокровищем, когда послышались шаги по коридору и голоса. Кровь отлила от лица, я чуть не выронила находки. Мне удалось вернуть две книги на места, прежде чем голоса стали слишком близки. Я бездумно бросилась ко встроенному гардеробу, проклиная собственную жадность, втиснулась между развешанными костюмами и тихо закрыла створчатую дверцу шкафа. Вовремя проглотила ругань, поняв, что это двери жалюзи. Через расстояние между деревянными панелями я видела кабинет. Мне же нужно было вести себя тихо и не двигаться, чтобы не оказаться обнаруженной. Я слишком поздно заметила, что в руках осталась книга Фарреса. Будь я в другой ситуации, треснула бы себя томом по голове за глупость, но сейчас лишь задержала дыхание и зажала себе рот рукой. «Давно не видела Ива таким взвинченным», — сказала Мэйв, заходя первой. Он до мелочей разъяснил поварам из ресторана на первом этаже, какие блюда хочет на ужин. Притом усилия не ради нас, а из-за этой смертной. «У смертной есть имя, Мэйв», — отозвался Кай, заходя следом. «Ну, охренеть! Если они меня найдут, то Мэйв не то что не заступится, она будет только рада помочь Каю спустить с меня шкуру». Она была в черных джинсах, коротком красном свитере и кожаных сапогах. Шоколадного цвета волосы убраны в высокий хвост. Несмотря на внешнюю простоту наряда, Мэйв умудрялась оставаться соблазнительной. Я посмотрела на свои потертые джинсы и похожий свитер, но точно не выглядела хоть в половину так же хорошо. Невольно тронула свою прическу. Может, не стоило стричься? Все дилеммы внешнего вида исчезли, когда взгляд Кая задержался на книжных полках. «Ее имя не имеет значения, если даже на Иво она умудряется так влиять. Она путается под ногами», — продолжила Мэйв, хотя в ее голосе не было привычного раздражения. «Он просто хочет произвести хорошее впечатление, потому что Элион его то и дело портит», — ответил Кай, и к моей удаче отвернулся от стеллажей. Он снял пиджак и устало сел на диван. «Попробуй с ней подружиться. Ива это порадует». Мэйв что-то недовольно пробубнила себе под нос. «После ее появления в лавке дед 3 дня не мог успокоиться», призналась Мэйв, и я замерла, не понимая, что такого сделала. Мы с Аяксом всего лишь поговорили. «В чем дело? Ее сны были ему неинтересны», — вяло поинтересовался Кай, однако при разговоре с Мэйв он не отвлекался на телефон или планшет, уделяя девушке все свое внимание. «Наоборот. Она сказала ему, что видела черное пламя. А теперь мы выяснили, что со жнецом она встречалась и ранее. Деда не знает про то, что черное пламя создано им, и 3 суток рылся в собственной библиотеке в поисках ответа. И еще одного смертного перекормил чаем с маковым отваром. Мне пришлось вызвать скорую», — пожаловалась девушка, надув губы. «Это ему зачем?» «Он дал Кассии привычную дозу мака, всем ее подливает в чай, чтобы позже получить плату рассказами о снах. Так девчонка выпила и глазом не моргнула. Даже сонливости не было. А деда идеально высчитывает дозу. Теперь он в себе не уверен. Боится, что стареет и теряет знания». Услышав обвинение, я не испытала ни капли стыда. Наоборот, ощутила раздражение. Так и надо Аяксу. При следующей встрече заставлю его самого выпить тот чай. «Может, действительно перепутал?» Кай отмахнулся от темы, словно не считая ее важной. «Надеюсь, впредь она к нему не сунется. После попытки ограбления смертными деда месяц отходил. Пришлось отвезти его в Палагеду на неделю. Я безумно благодарна тебе, Кай. Ты вернул все украденное, но эти варвары разбили старинный сервиз и сломали несколько шкатулок. Они были бесценны». Мэйв выглядела искренне опечаленной, и мне стало стыдно за поведение людей. Я не расхищала магазин Аякса, но сама влезла в кабинет Кая, чтобы взять то, что мне не принадлежит. Внезапно книга в руках показалась вдвое тяжелее, и я решила поставить ее на место, как только они уйдут. Кай протянул руки, и Мэйв покорно села к нему на колени, оказавшись со своим парнем лицом к лицу. Мои щеки залил жар, и отступила, вжавшись в дальнюю стенку шкафа. Идиоты получили по заслугам. Элеон чисто работать не умеет, и они заплатили сполна. Не волнуйся. У Аякса прекрасное здоровье, он проживет еще долго. Успокаивающий голос Кая убаюкивал, пока он гладил спину и поясницу Мэйв. В его руках вспыльчивая девушка становилась покорной и расслабленной. В груди заколола от ее очевидного беспокойства за дедушку. «У меня нет настоящей семьи, но верю, что обязательно ее отыщу. Привратник поможет. Он должен знать ответы, где искать моих родственников. Обязательно хоть кто-то остался». Беспочвенная уверенность, но я чувствовала, что должна найти свои корни, узнать о них, чтобы, наконец, понять себя. Сейчас я будто пустышка, заполненная временной и упрощенной копией себя, пока настоящее «я» потеряно либо отобрано утраченной памятью и обстоятельствами. Из-за этого непокидающего ощущения все попытки заполнить свою жизнь событиями, учебой и повседневными заботами казались фальшивыми. Руки Кая переместились на бедра Мэйв. Грусть исчезла с ее лица, и она прильнула к нему ближе. Мое сердце забилось где-то в горле, когда она накрыла его губы своими. Ласковые прикосновения стали жадными, а поцелуи глубокими. Я зажмурилась и начала проклинать бога Мома. Эта шутка выходит за всякие границы. Если они займутся любовью прямо на диване, то я сгорю от стыда, не представляя, как потом смотреть им в глаза. Зажмуриться-то могу, а вот как заткнуть уши? Послышался шорох одежды, тяжелое дыхание. Я резко открыла глаза, услышав тихий стон Кая. По делу стремительно распространился жар, а в животе потянуло. У меня давно не было отношений, но предательская реакция тела была за гранью. Еще немного, и я выйду, сдамся с поличным. Предпочту выслушать крики Кая, чем стать третьей лишней. Мэйв языком исследовала шею партнера, пальцы расстегивали его рубашку. Кай намотал ее длинные волосы на кулак и заставил запрокинуть голову. Другая рука скользнула по горлу Мэйв, спускаясь на грудь. Теневая заерзала на бедрах Кая, заставив его тяжело задышать. Его припухшие губы приоткрылись, взгляд прошелся по ее фигуре, ладонь забралась под свитер. Мэйв застонала, когда он что-то сделал. Я до скрипа вцепилась в переплет книги. Нужно немедленно обнаружить себя, пока на них еще осталась одежда, но ноги отказывались подчиняться. Тело оцепенело, все лицо горело. Неожиданно движения Кая замедлились. Свитер с Мэйв он так и не снял, а ее волосы аккуратно отпустил и как-то устало откинулся на спинку дивана. Теневая не пыталась более его раздевать, но удивленно взглянула на партнера. «Лучше прекратить, Мэйв. Нам было хорошо, но это никуда не приведет», — примирительно сказал Кай севшим голосом. А девушка сникла, хотя обиженной не выглядела, словно все таки смирилась с поражением, которое наступило уже давно. «Ты мучаешь себя. Я был рад посодействовать, но тебе это больше не помогает». Позабыв о стыде, я во все глаза уставилась на них, не понимая, о чем речь. Мэйв покорно кивнула и помогла Каю застегнуть рубашку. «Очень жаль. Ты лучший из тех, кто у меня был». Кай тихо рассмеялся, и я едва не подавилась выдохом от этого бархатного звука. Руки покрылись мурашками. Почему-то меня не столько радовали, сколько пугали увиденные в нем перемены. Кай, умеющий улыбаться. Кай, умеющий смеяться. Кай, наслаждающийся чужими прикосновениями. Бездушной машиной он казался более предсказуемым. «Ты, как и всегда, красиво льстишь», — парировал он. «Моя любовь к тебе безгранична». Сладким тоном протянула Мэйв, но улыбка была искренней, без тени притворства. Кай не успел ответить. Его телефон завибрировал. «Это Ива. Ужин готов», — пояснил Кай, сбросив звонок. Мэйв слезла с его колен. «И прими мои советы к сведению относительно Кассии. Ива будет тебе благодарен. И поговорите, наконец, напрямую. С ним легко наладить отношения». «Не после того, что я сделала», — еле слышно пробормотала Мэйв. Она, будто провинившаяся, свесила голову, теребя рукав свитера. Кай встал, обнял ее за плечи и повел к выходу из кабинета. Я вновь задержала дыхание, не веря своей удаче. Сейчас они уйдут, я поставлю книгу на место и забуду обо всем увиденном. Дверь медленно закрылась, мои колени тут же подкосились, и я безвольно осела на пол. С их уходом исчезло напряжение, и все тело начала бить мелкая дрожь от пережитого волнения. Я шумно задышала, хватая ртом воздух. Уперлась лбом в треклятый том. Надо было просто попросить у Ива ключ от библиотеки. Вместо этого решила найти себе приключение на задницу. Пару раз глухо стукнула себя по лбу книгой и, едва двигая губами, прошептала ругательство. Нервная дрожь отступила, я встала на ноги и аккуратно сдвинула дверь. «Какая прелесть!» Я вскрикнула и всем телом отшатнулась от источника голоса, налетев спиной на косяк. Кай стоял справа, сложив руки на груди и прислонившись плечом к стене. Я ошарашенно перевела взгляд с него на дверь в кабинет и обратно, не помня, чтобы расслышала его возвращение. «Их регулярно смазывают», — подсказал он, поняв, что меня смутило. Кай не выглядел разозленным. Был таким же бездушным, как и всегда. К лицу опять прилил жар от воспоминаний, что он бывает другим. Язык стал вялым и непослушным, не позволив мне выдавить разумное объяснение. Глаза Кая опустились к моей груди, где я продолжала стискивать книгу. «Фарес?» «Ради его писанины ты рискнула и влезла в мой кабинет? Какая безвкусица!» Я вся ощетинилась, слыша неприкрытое презрение в последней фразе. Словами он скорее оскорбил самого Фареса, но я не могла отделаться от ощущения, что невидимая пощечина адресована исключительно мне. «Я лишь хотела посмотреть». Ранее придуманное оправдание теперь звучало жалко. Кай забрал книгу. «Я не собиралась. Неожиданно вы пришли и...» «Решила, что спрятаться в шкафу приличнее?» — перебил он, поставив фолиант на место. «Не совсем. Я не хотела Последнее слово я проглотила, стоило Каю бросить на меня уничижительный взгляд. Его неприязнь немного притупила чувство вины, и я выпрямилась. «Я хотела поговорить о нашей сделке. Вы так и не рассказали, что ждете от меня в обмен на доступ к переправе?» «Мы обсудим это сегодня», — согласился Кай. «Но сначала ужин. И так как ты провинилась, то я так и быть. Прощу тебе глупость, если выполнишь мое задание». «Какое задание?» — насторожилась я. «На ужине ты съешь все, что Ива приготовил». Я часто заморгала, решив, что ослышалась. «Еда отравлена? Или там что-то отвратительное?» Кай одарил меня снисходительной улыбкой. «Нет, все вкусное и дорогое. Но, желая угодить, Ива не знает меры». «Ему не нужно мне угождать», — смущенно ответила я. «Это понятно. Но у Ивы никогда не складывалось с друзьями, и я бы очень хотел видеть его счастливым. Я вопросительно приподняла бровь, слыша сухой, безэмоциональный тон, не вяжущийся со смыслом слов. Кай вздохнул, похоже, устав от моего сомнения. «Счастливый Иво всегда миролюбив. Ты не видела, что происходит, когда он выходит из себя. Однажды подружки Элеона в пьяном угаре пытались и к Иво залезть в постель. Одна из них пролила вино на его ноутбук с диссертацией. Даже Мэйв испугалась поднявшихся криков, а Элеон больше 3 месяцев никого не приводил, не желая напоминать о случившемся. Поэтому будь паинькой и доставь Иво радость. Съешь все, что он заказал». «Иво, это правда, что одна из подружек Элеона залила твой ноутбук с диссертацией?» Кай выронил вилку, и та с лязгом приземлилась в опустевшую тарелку. Иво замер, как изваяние, лицо потемнело от гнева. Мэйв и Элеон уставились на меня так, будто я водрузила тикающую бомбу на стол. Я с трудом удержалась и не растянула губы в блаженной улыбке от ощущения всеобщего беспокойства. Взгляд Кая стал убийственно ледяным, но он не проронил ни слова. Я с вызовом глядела на него в ответ, чувствуя незнакомый волнительный трепет собственной неуязвимости, хотя знала, что нахожусь в безопасности только до окончания ужина. Иво, до моего вопроса разносивший десерт, вернулся за стол. Элеон и Мэйв вновь задышали. «Она была готова на 80%, — пожаловался мне Иво. «Ужас! У тебя нигде не было копии?» — поддержала я, осознавая уровень трагедии. «Нет, со мной такого никогда не случалось», — воодушевился тот, похоже, впервые встретив понимание. «Мне удалось восстановить лишь половину текста, а до сдачи оставалось всего 2 недели». «Но ты ведь успел, верно?» Искренне переживая, ответила я. «Успел, но почти не спал в те дни». В улыбке Иво проскользнула несдержанная гордость. До этого разговора Мэйв и Элеон еще вставляли какие-то реплики в обсуждение за трапезой, шутили или припирались, но стоило всплыть теме диссертации Иво, и они моментально умолкли, покорно жуя свои порции десерта, практически не поднимая глаз. Кай же следил за мной, не моргая, весь напряженный, готовый броситься через стол и свернуть мне шею, если я ненароком ляпну лишнее. Судя по выражению лица, мысленно он убил меня 10 раз. Почему-то его сдерживаемый гнев вызвал во мне неясное чувство, скорее, триумфа, нежели страха. Кажется, Иво даже не замечал молчания остальных. Он выплескивал скопившуюся обиду следующие 15 минут, детально описывая произошедшее, а я поддакивала, догадываясь, что никто из присутствующих не понял размеров произошедшего бедствия. «Когда это было?» — поинтересовалась я. «В прошлом году. Я заканчивал аспирантуру. Изучал международные отношения и право. Решил, что знания в этом пригодятся, чтобы продуктивнее работать с Дарденом Хиллом. Благодаря лекциям в университете Санкт-Донама мне стало понятнее, как люди мыслят и видят те или иные спорные ситуации». «И ты до сих пор продолжаешь учиться?» «Верно. Хотя сейчас посещаю занятия выборочно. Кай согласился их оплачивать, заметив полезность полученных мной знаний. Теперь я в разы быстрее и проще договариваюсь с представителями вашей расы, если это необходимо». Кай сдержанно кивнул и принял расслабленное выражение лица, как только Иво посмотрел на него. Однако спокойствие было напускным. При взгляде на меня в серых глазах читалось обещание расправы. Стремление Иво к знаниям вызывало мое растущее восхищение и уважение. Но сам он рассказывал о полученном образовании без хвастовства, будто оно служило ему не более чем удобным инструментом. Однако в глазах Ива загорался азарт, когда он обсуждал открытия, которые ранее ему были неясны. И в этом мы с ним близки, потому что я тоже приходила в восторг от новой информации и не могла просто пройти мимо книг палагейцев, в которых столько всего, что мне хотелось бы постичь. О чем была твоя диссертация? Я написал о возрастающей тенденции среди молодых палагейцев к эмиграции в ваш мир. Я вытаращилась на Иво, а после посмотрела на остальных. Хочешь сказать, что ваш народ все больше предпочитает жить в Санкт-Донаме? И почему вы сами здесь живете и как познакомились? Я намеренно задала этот вопрос всем, решив воспользоваться возможностью примирить их, обсудив общую тему. Теневые переглянулись, явно прикидывая, как много мне можно рассказать, но, судя по сомнению на лицах, они впервые столкнулись с подобной задачей. Вероятно, люди — нечастые гости у них за столом, разве что приходят поразвлечься и не более. Первым в Санкт-Донаме оказался я. Сдержанно поделился Кай, продолжая разрушать на тарелке поданное пирожное. Переселился из-за учебы и работы с подходящей должностью. Годы спустя присоединился Элион, потом примерно лет 5 назад я нанял Иво. Он перебрался в Санкт-Донам из-за своего желания учиться. А Мэйв переехала позднее остальных. Она перебралась в город не по своей воле. Кай выразительно взглянул на девушку, позволив ей принять решение о том, хочет ли она вдаваться в подробности. Я вспомнила их разговор, похоже, он намекнул, что сейчас хороший шанс попробовать наладить со мной отношения. «Это из-за твоего дедушки?» Проглотив в этот раз недовольство, пошла я навстречу. Мэйв пожевала губу, глядя на меня. «Да, ему нравится жить в Санкт-Донаме», — начала она неуверенно. «Раньше он справлялся сам, но теперь уже слишком стар. Мы не архонты, в нашем роду доживали только до 150, то есть 140 лет — глубокая старость. Временами память деда подводит, однако на все убеждения вернуться в Палагеду он отвечает отказом. Поэтому я решила жить здесь, чтобы приглядывать за ним». «У меня действительно не было дурных мыслей о его коллекции», — заверила я. «Мне просто было интересно почитать книги, если бы он позволил. А если нет, то хотя бы послушать истории». Мэйв кивнула несколько раз, но ничего не ответила. «Среди нас Мэйв чаще всех бывает в Палагеде, поэтому занимается передачей новостей и ведет переговоры с советниками архонтов, если у них есть к нам задание», — добавил Кай. Я уставилась на Элиона, ожидая его исповеди. Он единственный умял весь десерт и ни словом не обмолвился, почему надумал перебраться в Санкт-Донам. Ощутив внимание, он вопросительно уставился в ответ. «Что?» — ляпнул Элион, будто вообще прослушал разговор. «Говорят, что представители семьи архонтов не живут в мире людей. Якобы это ниже их достоинства, ведь у себя дома они обладают гораздо большей властью», — пояснила я. Элион активно закивал в такт моим словам, слизывая с вилки шоколадный сироп и сливки. «Почему ты здесь?» Элион замер, словно вопрос для него оказался неожиданностью. «Все не совсем так прекрасно, как звучит, малышка. И отношения в семье не всегда дружественные». Немного неуклюже подобрал он слово. «В твоем университете рассказывали о наследовании власти в Палагеде? Что в разных домах главой является либо мужчина, либо женщина?» «Да. Знаю, что все зависит от пола бога, который даровал вам силу», — отчиталась я. «Например, во главе дома раздора архонтом должна быть женщина, потому что сила палагейцев этого дома от богини Эриды. Во главе дома кошмаров — мужчина, потому что способности идут от гипноса. Значит, ты понимаешь, что во главе моего дома всегда стоит мужчина из-за бога Мома. Моя мама — старшая дочь прошлого архонта, моего дедушки. Ныне власть в руках младшего брата матери, моего дяди. Несмотря на первородство, правительницей моей маме не стать, потому что она не мужчина. Ее права и место значительно ниже. Заговорил Элион, наконец, становясь серьезнее. Ее положение ухудшилось, когда она понесла меня без брака. Дед посчитал такое поведение позорным, а мой дядя поддержал. Единственное, что сохранило маме хоть какое-то достоинство, это то, что она родила сына. Мальчики у нас ценятся больше. Элион скривился от отвращения на последних словах, замолчал на какое-то время, а я напряженно ждала, уже догадываясь, что отношения в его семье непростые. У моего дяди также родился сын. Будущий архонт. Мы с ним плохо ладим. Я люблю свою маму. Поэтому из-за одного инцидента решил прекратить доставлять ей проблемы и сам перебрался в Санкт-Данам, чтобы убраться с глаз долой. Под конец Элион затараторил, резко сократив рассказ. Я нахмурилась, поняв, что он не желает вдаваться в детали. Повисла напряженная тишина. Остальные наверняка в курсе причины, но не захотели ее касаться. «Тебя, племянника Архонта, так легко отпустили?» «Не совсем», — усмехнулся Элион, но объяснять подробнее не стал. «Жесткая иерархия и несменяемость власти — вот основные причины, почему молодое поколение все чаще сбегает в Санкт-Данам, где подобного нет», — вмешался Ива, придя Элиону на выручку. Однако раньше палагейцы воспринимали мир людей как забавное место для развлечений. Территория свободы, без надзора более старшего и влиятельного поколения, требующего жить по четкому плану и правилам. «И все же ты говоришь, что ранее такого не было», — уточнила я, запивая свой шоколадный десерт чашкой кофе. «Верно. Раньше молодежь веселилась в Санкт-Данаме, а взрослее начинала осознавать важность традиций и возвращалась в Палагеду. Но сейчас с каждым годом растет процент тех, кто не думает о пути назад. В основном это низшие представители домов, знающие, что в Палагеде у них нет возможности продвинуться и стать влиятельнее. «Давление общества», — смешно сморщив нос, встрял Элион. «Хотите сказать, что скоро в Сан-Данаме станет слишком много палагейцев?» — спросила я. «Вряд ли скоро», — опровергла Мэйв, становясь более оживленной. «Вы, люди, почувствуете это как проблему через 1000 лет. Мы же ощутим последствия в ближайшие 100 лет. Мы живем дольше, и наше население во много раз меньше вашего. Ваша рождаемость ниже. Беременность проходит тяжелее. А переправа? Что вы думаете о ней?» Присутствующие умолкли, задумавшись. Я с тревогой оглядела стол. Почти все тарелки опустели, ужин был великолепным, многое я попробовала впервые, узнав, насколько вкусно можно приготовить стейк и даже простой салат, если этим занимаются профессиональные повара. Шоколадный десерт таял на языке, и я не остановилась, пока не доела его, но из-за этого припозднилась с желанным вопросом. Теперь они могут отказаться на него отвечать под предлогом окончания трапезы. Секунды растягивались, Элион вытер рот салфеткой и откинулся на спинку стула. Мэйв и Кай отложили вилки, и я приготовилась к очевидному поражению. Переправа состоит из снов и иллюзий. Считается, что она разделена на 3 территории, каждая из которых принадлежала одному из сыновей гипноса. Заговорила Мэйв, и я во все глаза уставилась на теневую, не ожидав, что рассказывать начнет именно она. Я чаще остальных через нее прохожу. В основном это маковые поля. Но бывает, что мое эмоциональное состояние не совсем стабильно. Переправа это чувствует и реагирует, создавая новые картины. Это может быть спокойный лес, город со знакомыми, но пустыми улицами, странная пустыня. Лучше пересекать зону снов в расслабленном состоянии. По полям мака — самый безопасный путь. Тогда как ты находишь дорогу и сколько она занимает от Санкт-Данама до Пелеса? Сама переправа дает мне возможность, зная, что я не собираюсь ей вредить. Шагаю просто прямо, и проход домой открывается сам. Обычно путь занимает не дольше 10 минут. Пару раз я плутала несколько часов, когда вошла на переправу в дурном настроении, и она проучила меня лабиринтом с кошмарами. Мэйв едва заметно поморщилась от неприятных воспоминаний. «Какими кошмарами?» Мэйв ответила с нисходительной улыбкой. «Переправа знает наши мысли, понимает тебя лучше, чем ты себя. Поэтому увиденное у всех разное». «Пришло время поговорить о деле», — заговорил Кай, пригласив нас в гостиную. Элион предложил всем пиво из холодильника. Я опять была ошарашена поворотом, думая, что богачи, вроде него, пьют дорогущее шампанское или вино. Только Мэйв согласилась выпить, остальные ограничились кофе или соком. Все расселись по диванам, и я оглядела теневых, поражаясь, насколько разношерстная у них компания. Не была уверена, можно ли их назвать семьей, но, зная, сколько лет они вместе, простыми коллегами уже вряд ли считались. Вопреки непринужденной на первый взгляд атмосфере, в воздухе ощущалась напряженность. «Что вы хотите от меня в обмен на проход к переправе?» — прямо спросила я, поняв, что никто не планирует начинать. «Помощь в поимке распространителей», — ответил Элион, становясь серьезнее. Кай одним глотком осушил остатки сока в своем стакане, но ничего не сказал. Я невольно поежилась, вспомнив, что он был категорически против моего участия. «Распространителей чего?» «Наркотиков». «То, что вы придумали, законно?» — с сомнением уточнила я, догадываясь, что влезаю в какое-то дерьмо. «Не совсем», — признался Элион. «Но вообще все, касаемо нас, выходит за грань вашего понимания о законе». «Просто расскажите, что от меня нужно», — протяжно выдохнув, попросила я. «Скорее всего, ты слышала о возобновившихся проблемах с кровью палагейцев. Какие-то идиоты решили подзаработать и продали ее людям-наркоторговцам. Мы уже сталкивались с подобными сложностями. Если честно, они существуют всегда, но обычно люди создавали легкую дурь на основе крови представителей дома соблазна ради более впечатляющего секса». Сухим деловым тоном выдал Элион. «В этот раз либо барыжащие кровью палагейцы солгали о своем доме, либо кто-то из вашей расы решил поэкспериментировать и изготовил препараты с кровью других домов. Видимо, именно они и стали причиной инцидентов последней недели. Мы нашли провинившихся соотечественников, но поймать всех распространителей среди людей нам пока не удалось. Мы выяснили, где они торгуют, но меня подонки знают в лицо. Взять их с поличным не получается». «Разве они не начинают охотно признаваться в нарушении закона, если сломать им ноги?» — передразнила я, припомнив стиль Элиона в выведывании информации. Тот одарил меня язвительной улыбкой. «Они люди. Ваши законы не одобряют мои бесспорно действенные методы». «И вы не можете обратиться в полицию, чтобы совместно с ними разработать какой-нибудь план перехвата?» Мэйв фыркнула. Кай потер переносицу, вероятно, убеждаясь, что я им не особо подхожу. Я с недоумением повернулась к Иво, надеясь на вразумительное пояснение. Взаимодействие с ними чаще рождает проблемы из-за различий в наших устоях, деликатно объяснил Иво, запнувшись на середине. Бумажная волокита растянет процесс на месяц, а наше неумение действовать сообща затруднит положение, отмахнулся Элион. Лучше покончить с распространителями побыстрее, и дело с концом. Желательно в течение ближайших недель, добавила Мэйв, и лицо Элиона вытянулось. Это еще что за сроки? Девушка бросила обеспокоенный взгляд на Кая, тот скупо кивнул, встал и налил себе какого-то алкоголя покрепче. «Думала, Кай уже вам все рассказал?» — начала она. «Я недавно была в Пелесе, и ситуация накалилась. Произошедшее убийство, наркотики с кровью палагейцев, нападение аниров, приведшее к гибели людей, и митинги фанатиков на улицах. Новости об этом дошли до даориев. Царь металлов от лица всех прислал архонтам письмо с недовольством. Архонт раздора в ярости. Его вызвали на встречу в даорию. Там верхи будут разбираться со сложившейся ситуацией и не без причины вновь попытаются нас опозорить». Элион выругался, Кай осушил налитое, а Иво помрачнел. «Немного пояснений не повредит», — буркнула я, оставаясь в неведении. «Главой нашего совета является архонт раздора, так как это самый могущественный дом», — помог Иво. «Много лет назад произошел конфликт, который едва не привел к новой войне». «Похищение наследницы?» «Верно. Архонтом раздора в совете должна быть женщина. Но сейчас мужчина, и это сильно ослабляет позиции их дома. Это вынужденная мера, потому что дочь была украдена нынешним царем металлов, тогда он был принцем. Однако наследница умерла в Даории, от этой новости ее мать, прошлый архонт, тоже захворала и вскоре покинула нас. Не имея более девочек в роду, мужчина встал во главе совета и своего дома». «Почему принц металлов похитил наследницу?» «Они утверждают, что ее никто не принуждал, будто она сама полюбила принца и сбежала к нему в Даорию, опасаясь, что родители будут против». С недовольством отозвался Иво, Мэйв согласно закивала. После ее смерти атмосфера была накаленная, но все же удалось достичь шаткого перемирия. Подобным письмом царь металлов поставил себя выше не просто палагейцев, но и всех архонтов, и в особенности вознес себя над домом раздора. А при существующих напряженных отношениях между ними любая искра может превратиться в пожар. И архонт раздора принял приглашение, несмотря на то, что это оскорбительно. «Отказ сочтут проявлением слабости и трусости. Якобы Палагеде нечем опровергнуть обвинение. Надо разобраться с наркосбытчиками до встречи, чтобы архонтам было чем защититься», — вмешалась Мэйв. «Даже если даории продолжат обвинять, то хотя бы конфликт будет исчерпан. Может, саму встречу отменят. Цари и архонты не очень-то любят видеться». «Из-за чего умерла дочь архонта раздора?» Снова поинтересовалась я у Иво. Тут он замялся. Стук пустого стакана о столешницу заставил нас всех обернуться к Каю. «О нашей истории мы можем поговорить в другой раз», — сказал он, глядя на меня. «От тебя необходимо кратковременное содействие. Сыграть роль человека, желающего купить дурь». Мои брови поползли вверх. «Нам нужно поймать торгующих с поличным. Желательно взять живыми. Мы их допросим и передадим вашим властям». «Звучит просто», — неуверенно промямлила я, не понимая, почему он был против. Взгляд Кая стал ледяным, а мои слова, похоже, ухудшили его впечатление о моем чувстве самосохранения или элементарном здравом смысле. «Примерно так и есть, малышка», — с натянутым смешком добавил Элион. «Только продают дрянь на элитных вечеринках для богатеньких. И пушки там проносить не запрещают».